«Гусь-гусь» представляет. Курс Ярослава Резчикова «Человек-город» или «Как устроен иммунитет». Лекция 7. Кто приходит на помощь иммунитету? В прошлой лекции мы узнали, что с помощью вакцинации можно научить иммунную систему нашего организма бороться с заболеваниями, с которыми она до этого ни разу не сталкивалась. И это действительно довольно крутой способ противостоять бактериям и вирусам, провести у своей иммунной полиции боевые учения, так что когда она столкнется с реальной угрозой, то будет готова к вторжению и все сделает самостоятельно. Но, как я уже говорил, все не так просто. Привиться от всех болезней, к сожалению, невозможно, их просто-напросто слишком много. Некоторые микроорганизмы очень быстро мутируют и меняются, образуя новые штаммы, и угнаться за ними очень сложно. Кроме того, прививку нужно делать заранее, и не всегда иммунитет держится долго. В общем, метод хороший, но не всегда подходящий. Если противник уже пробрался за крепостные стены, и иммунные службы не справляются сами, нужно другое средство. И такое средство у нас есть. И даже не одно. Есть целая отдельная область науки, которая ими занимается. Называется она фармакология, что с древнегреческого переводится как «наука о лекарствах». Наука эта очень древняя. Еще наши предки, первобытные люди, пробовали использовать разные растения, корешки, золу из костра и много чего другого, чтобы обработать рану или унять боль в животе. Что-то помогало, что-то нет, а что-то делало только хуже. То, что помогало, становилось лекарством. То, что нет, пробовали использовать при других болезнях, а то, что делало хуже, соответственно, причислялось к ядам. И вот так постепенно человечество накапливало знания о веществах, которые влияют на человека. Первые письменные упоминания о лекарствах относятся к Древнему Египту. Ученые-археологи обнаружили огромные медицинские папирусы с рецептами от разных болезней. И самым древним из них почти 4000 лет. А самый большой содержит 700 разных рецептов от 450 разных болезней. И некоторые из них, ну точнее их современные варианты, используются в медицине и сейчас. Сколько всего открыто лекарственных препаратов на сегодняшний день, даже страшно представить. Но мы и не будем представлять, нам нужны только те препараты, которые могут помочь нашей иммунной полиции справиться с захватчиками. Всего есть три группы таких препаратов. Антисептики, антибиотики и противовирусные. Давайте разберемся с каждой группой по отдельности. Итак, антисептики. По традиции давайте переведем это слово. В древнегреческом языке приставка «анти» означает «против», а корень «септикос» означает «гнойный». Получается противогнойные препараты. Название это появилось в 1867 году благодаря одному хирургу из Великобритании Джозефу Листеру. Он работал в Королевской больнице Эдинбурга и довольно часто сталкивался с открытыми ранами и переломами. У хирургов того времени была одна огромная проблема. Можно было великолепно и точно выполнить операцию, но все равно в 80% случаев операционная рана загнивала, и вся работа шла на смарку. А многие из пациентов и вовсе погибали от гнойных осложнений. Конечно же, такая ситуация никого не устраивала. И хирургов тогда не очень любили и даже побаивались, и прятались от них. Но вот однажды Джозеф Листер прочитал работы Луи Пастера по гниению и брожению. Помните, это тот самый Луи Пастер из прошлой лекции, который уехал в отпуск, а когда вернулся, по ошибке попытался заразить куриц испортившейся куриной холерой. И так открыл новый способ вакцинации. В своих работах Пастер говорил, что гниение вызвано микроорганизмами, и что вообще-то с ними можно бороться. Джозеф Листер взял это на вооружение, провел несколько экспериментов с раствором карболовой кислоты, и его пациенты перестали умирать от гнойных ран. Он, конечно же, написал научную статью и назвал свой раствор антисептиком. После этого антисептик быстро распространился по всему миру. Сейчас разных антисептиков очень много. Вот, например, те, которые наверняка есть у вас дома в аптечке. Это спирт, йод, зеленка, перекись водорода и хлоргексидин. Принцип работы у них один – это уничтожение вирусов и бактерий в ранах и на других поверхностях. Антисептики не очень разборчивые, поэтому уничтожают вообще все, что окажется у них на пути. Иногда достается даже тканям организма человека. Поэтому пользоваться ими нужно осторожно. Так что если вдруг у вас в крепостной стене появится брешь, то есть ранка на коже, не спешите обрабатывать ее всем, что под руку попадется. Во-первых, попросите помощи у взрослых. А во-вторых, давайте разберемся, как правильно обрабатывать ранку, чтобы вы тоже это знали и умели. В первую очередь, саму ранку нужно хорошо промыть под проточной теплой водой. После этого саму брешь в крепостной стене нужно обработать хлоргексидином или перекисью водорода. Они уничтожат микробов внутри и нашим тканям не повредят. А вот спирт, зеленку и йод наносить внутрь раны нельзя, потому что они не только уничтожают микробов, но и будут раздражать собственные ткани организма. Достанется даже нашим доблестным полицейским лейкоцитам, которые будут расчищать завалы и ловить микробов. Поэтому спиртом мы обрабатываем руки, а зеленкой или йодом аккуратно обрабатываем кожу вокруг ранки. После этого ранку нужно обязательно закрыть пластырем или специальной стерильной салфеткой прямо из упаковки. После такой процедуры можно с уверенностью сказать, что вы очень сильно помогли своей иммунной полиции и сделали это правильно. Спасибо большое. Если их правильно использовать, антисептики уничтожают большинство известных бактерий и вирусов. Но все-таки у них есть один большой минус. Они не умеют работать внутри организма. Если вирус или бактерия проникли за крепостные стены и спрятались внутри, то зеленкой их уже не достать. И вот тут нам на помощь приходят антибиотики и противовирусные препараты. Начнем с антибиотиков. И давайте переведем название с древнегреческого. Приставка «анти», как мы уже знаем, означает «против», и «био» переводится как «жизнь», то есть антибиотики против жизни. Жизнь имеется в виду микроскопическая, конечно же, а именно жизнь бактерий. На вирусы антибиотики не действуют. То, как открыли антибиотики, довольно интересная история. Дело в том, что ученые их не изобрели, а, можно сказать, подсмотрели у других организмов. Изобрели антибиотики сами бактерии и еще плесень. Давайте разбираться, как это получилось. Представьте себе кусок хлебушка, который остался лежать в пакете на кухне, и все про него забыли. И, как вы уже знаете, хлебушек в пакете лежит не совсем один. На нем миллионы разных бактерий, а еще плесень. Это такие микроскопические грибы, которые тоже умеют летать по воздуху и попадать на разные предметы. И вот вся эта толпа дружно набрасывается на хлебушек и начинает его есть. Едят себе, растут и размножаются. Но в какой-то момент разные бактерии и плесень начинают натыкаться друг на друга. И, конечно же, делиться драгоценным хлебушком не хочется никому. И вот тут разворачивается настоящая крупномасштабная война. Одни бактерии начинают вырабатывать вещества, которые дырявят другие бактерии. Вторые вырабатывают вещества, которые мешают размножаться. А третьи вмешиваются в производственные процессы и так далее. И плесень, конечно же, не отстает. В этой войне у нее есть довольно значительные преимущества. Она многоклеточная, плюс у клеток грибов довольно мощная клеточная стенка и сильные антибиотики. Так что обычно плесень занимает лидирующую позицию. Но любая уважающая себя бактерия умеет не только нападать, но и защищаться. Я уже рассказывал, что бактерии умеют мутировать и приобретать новые свойства. Так вот, во время военных действий или других неблагоприятных условий, бактерии делают это еще чаще, чем обычно. И так появляются новые штаммы бактерий, устойчивые к оружию противника. Но и противник не сидит на месте и постоянно меняет свое вооружение. Примерно такое сражение совершенно случайно застал в своей лаборатории шотландский врач и микробиолог Александр Флеминг 3 сентября 1928 года. Он выращивал бактерии в специальных чашечках и ставил разные эксперименты. Легенда гласит, что Флеминг был не самым аккуратным ученым, поэтому в какой-то момент у него в чашечках завелась плесень и начала планомерно отвоевывать себе территорию. Флеминг уже было собирался отмывать испорченные чашечки, но тут он заметил, что там, где растет плесень, бактерии не растут. Свое наблюдение он записал, подключил к исследованию своих коллег и, более того, рассылал любому ученому образцы своей чудодейственной плесени по первой просьбе. К сожалению, получить чистый и эффективный препарат из плесневых грибов оказалось довольно сложно. На то, чтобы решить эту задачу, у ученых ушло еще 17 лет, и только в 1943 году было налажено массовое производство первого антибиотика. Называется он пенициллин. С тех пор было открыто довольно много других антибиотиков, и относительно недавно ученые научились искусственно создавать антибиотики. И так появились разные группы препаратов, которые действуют на разные бактерии. Вообще говоря, изобрести новый антибиотик – довольно сложное дело. Во-первых, он должен эффективно уничтожать нужные бактерии и не вредить при этом организму человека. Или вредить не сильно. Во-вторых, молекула антибиотика должна быть достаточно устойчивой, чтобы она не разрушалась в организме и успевала добраться до вражеских захватчиков. Ну и третье, было бы неплохо, если бы антибиотик было дешево производить. Давайте разбираться, как работают антибиотики. И чтобы было проще, давайте представим, что я заболел. То есть в Яриктаун пробрались злостные нарушители. Вот у меня поднялась температура, появилась слабость и какие-нибудь другие симптомы. Буду ли я сразу принимать антибиотики? Конечно, нет. Во-первых, я не знаю, кто именно проник за крепостные стены. Это мог быть вирус, и тогда антибиотики принимать бесполезно и даже вредно. А если это все-таки бактерия, то нужно обязательно знать, какая именно. Ведь разные антибиотики работают против разных бактерий. И вот тут мне пригодится помощь врача. Потому что это то, чем врачи занимаются. По симптомам и анализам они определяют, чем именно болеет человек, и назначают лечение. Поэтому я вызываю врача на дом, он подтверждает, что мой организм болеет из-за бактерии и прописывает мне курс антибиотиков, ну, допустим, на неделю. И вот я начинаю их принимать. Попадая в организм, антибиотик распространяется через кровь и находит те самые вредоносные микроорганизмы. И либо уничтожает их, либо мешает им размножаться, либо вмешивается в их внутренние процессы. То есть наши антибиотики работают точно так же, как антибиотики, которыми бактерии сражаются друг против друга. Происходит это постепенно, поэтому только где-то на третий день приема я начинаю чувствовать себя заметно лучше. Что будет, если я перестану принимать антибиотики прямо сейчас, на середине лечения? Ведь я уже чувствую себя замечательно. Вы еще помните войну бактерий за кусок хлебушка? Так вот, в моем организме может произойти примерно то же самое. Те бактерии, которых я недолечил антибиотиком, могут выработать устойчивость к этому препарату. И тогда заболевание вернется, но справиться с ним будет гораздо сложнее. Придется снова идти к врачу и принимать уже другой антибиотик, потому что к этому бактерии устойчивы. К сожалению, мало кто знает о том, что с антибиотиками нужно обращаться осторожно. Поэтому уже сегодня существуют такие штаммы бактерий, которым не страшны большинство известных антибиотиков. Их еще называют супербактерии, и они представляют довольно серьезную опасность. Встречаются, правда, они довольно редко, но с каждым днем их становится все больше и больше. Так что хорошенько запомните, это может вам пригодиться в будущем. Антибиотики нужно принимать только по рецепту врача, и очень важно обязательно пропивать весь курс до конца. И последняя группа препаратов против вражеских захватчиков – это противовирусные. Как понятно из названия, действуют они только на вирусы, а против бактерий они совершенно бесполезны. Сами вирусы были открыты в 1892 году, а увидеть их с помощью электронного микроскопа смогли в 1939 году. И только через 10 лет после этого ученые начали разрабатывать первые противовирусные препараты. Они использовали метод подбора. В специальных чашечках ученые выращивали разные клетки человека, заражали их вирусом и пытались излечить разными препаратами. При этом пробовали они буквально все, что попадалось под руку. Это была долгая и очень кропотливая работа. Большинство препаратов совсем не помогали. И лишь немногие хоть как-то влияли на вирус. При этом практически все они имели очень серьезные побочные эффекты. Связано это с тем, что вирусы прячутся в собственных клетках организма, а значит, препарат, который будет действовать на них, будет влиять и на саму клетку. Пациенты боялись побочных эффектов и часто отказывались от такого лечения. Но ученые не сдавались и продолжали искать менее вредные для организма лекарства. И на сегодняшний день противовирусные препараты, которые используются в медицине, практически не вредят здоровью человека. Но побочные эффекты — это не единственная проблема, с которой столкнулись ученые. Все дело в том, что вирусы, точно так же, как и бактерии, умеют меняться и приспосабливаться к новым условиям. Причем делают они это гораздо быстрее. А значит, и устойчивость к противовирусным препаратам они вырабатывают тоже очень быстро. Существуют такие вирусы, против которых приходится использовать несколько разных препаратов одновременно. Все для того, чтобы они не успевали защититься от них. Но даже это не всегда помогает. Но, конечно, ученые просто так не сдаются. И прямо сейчас развивается целое новое направление в борьбе против вирусов. Называется оно таргетное лечение. От английского слова target, которое переводится как мишень. Как же работают такие препараты? Ученые берут вирус, полностью расшифровывают его ДНК. Помните, ДНК — это такая молекула, в которой записана вся информация о вирусе, о том, как он устроен и как живет. Узнав про вирус буквально все, ученые находят его самое слабое место. Оно и будет мишенью для препарата. После этого в лаборатории ученые с помощью генной инженерии строят молекулу, которая будет нарушать работу вируса именно в этой точке. После этого производится побольше таких молекул, и они вводятся пациенту. Такое лечение получается гораздо эффективнее. И благодаря тому, что теперь мы можем расшифровать любую молекулу ДНК, мы можем подстроиться под любые изменения вируса и победить его. То есть его изменчивость ему уже не поможет. Единственный минус заключается в том, что эта технология все еще довольно дорогая. Нужна слаженная работа целой лаборатории, чтобы создать одну такую молекулу. Но, конечно же, наука не стоит на месте, и, скорее всего, довольно скоро таргетное лечение станет доступно практически всем. Давайте подведем итог. Сегодня мы узнали про три группы препаратов, которые помогают нам в борьбе с вредоносными захватчиками. Это, во-первых, антисептики, которыми мы обрабатываем ранки и так помогаем иммунной полиции быстрее застроить нашу крепостную стену. Антибиотики, способные добраться до бактерий, которые уже распространились по организму. Ну и про противовирусные препараты тоже немножко поговорили. А еще вы наверняка заметили, что я каждый раз говорил, что с лекарствами нужно быть очень аккуратными. И всегда обращаться за помощью к взрослым или врачам. И теперь, надеюсь, вы понимаете, почему это так важно. Кажется, что мы знаем уже практически все про иммунитет. Мы познакомились с вредными бактериями и вирусами, прошлись по крепостным стенам нашего организма, узнали, что творится в полицейской академии иммунитета и даже поговорили про достижения науки в фармакологии. Но есть еще одна тема. У иммунной полиции не всегда все идет гладко. Она может допускать ошибки. Например, она может реагировать слишком сильно, и тогда получается аллергия. Или даже по ошибке атаковать собственные клетки организма. Об этом мы и поговорим в следующей и последней лекции. В следующей лекции о том, откуда берется аллергия и что бывает, если лимфоцит Джо ошибется на экзамене.